В тех материалах, что оставил в кабинете Орлова следователь, много нового Гуров для себя не нашел. Исключение составляла лишь та информация, которая касалась непосредственно личностей пропавших. Возраст, образование, краткая биография. Ширяеву было 47, а его жене в девичестве Сацковой Ане Владимировне 21. Конечно, чего-то подобного Гуров и ожидал. Но вот если с биографией Ширяева все было ясно, учился, работал, женился первый раз, развелся, открыл свою фирму, то данных на супругу почти не было, только место рождения, Мариуполь, Украина. Недолго думая, Гуров набрал номер Соболева. «Дмитрий Николаевич, а почему на Сацкову так мало данных?» Без предисловий поинтересовался Гуров. «Большего пока не успели получить». Тем же ровным, лишенным эмоций голосом ответил следователь. «Запрос мы, конечно, послали, но сейчас сами знаете, какие между нашими странами отношения. Как только ответ придет, сразу предоставлю вам всю информацию. Еще чем могу помочь?» «Если вас не затруднит, узнайте, когда Сацкова приехала в Москву и чем тут собиралась заниматься». Попросил Гуров и попытался вызвать следователя на обмен соображениями. «А я пока поспрашиваю людей Ширяева, что они знают о его новой жене. Что-то уж больно Анна Владимировна на темную лошадку похожа. Я запрошу таможню и службу паспортного контроля. Данные сразу же отошлю к вам». Не попался на уловку у сыщика Соболев. «Еще что-нибудь?» «Нет, спасибо. Пока большего от вас не требуется». Скрыть разочарование Гуров смог легко, но мысли о том, что стал понимать людей, недолюбливающих Соболева, выгнать из головы сыщику не удалось. «Спасибо, до свидания». Собственно говоря, после всего услышанного про Соболева, рассчитывать на безоговорочную поддержку следователя и полное с ним взаимопонимание было бы немного наивно. И все же Гуров надеялся, что сможет найти способ сделать Соболева максимально полезным следствию, а не таким пятым колесом в телеге. Но это могло подождать. А пока сыщику нужно было поговорить с подчиненными пропавшего Ширяева. И начать Гуров собирался с телохранителей бизнесмена.